«Обязательно запишите в акте, что я снизил норму. Уплачу 15 ре. Пускай знают». И я покинул кабинет моей мечты, не обнаружив обмана рабочих. И снова пошел таскать свои ящики, закатывая тяжеленные рулоны бумаги в машины. Ходил зимою на лыжах, летом в горы, тренировал группу альпинистов и заполнял свой третий пароход. Волосы, вернее, то, что от них сохранилось после голода, холода и цинги, посидели. Потом и борода стала такой же. Лишь усы оставались темными еще в течение нескольких лет.